Мне интересно, а что их не убили, когда они заложников взяли? Вот столько времени прошло. Для этого надо было, чтобы застрелить каких-то уебанов с ножами, надо было, блядь, у президента спрашивать разрешение. Или, ну что, вообще, вот для меня это удивительно, короче, вот просто вот смотришь. Вот у меня на территории, значит, я там, ну, не знаю, там как там, хозяин зоны или еще что-то, да, у меня на территории долбоебы взяли моих сотрудников в заложники, и, блядь, и что, я звоню маме, блядь, президенту, еще кому-то, просто там, я не знаю, там какому-то своему священнику исповедоваться, там спрашивать у всех разрешения. Потом приезжает спецназ, пока я спрашивал у всех разрешения, их застрелил спецназ. Просто, ну вот, на зоне, наверное, же есть какая-то дежурная группа с оружием. Почему, ну, человек с оружием не может применить оружие, если, значит, его сотруднику, подчиненному товарищу, там, угрожают смертью, когда еще там, да, кого-то уже убили? Какие могут быть согласования с кем-то? Вот у нас мы постоянно там ругались, Министерство обороны, да, что находят цель, потом момент нанесения удара может пройти сутки, да, вот есть, существуют какие-то костыли, где, значит, одному доложили, второму доложили, третьему доложили, Хаймер съебался, да, вот мы дошли до того, что у нас вот теперь в силовых органах такая же хуйня, да, что-то произошло, блядь, на улице, доложили начальнику, доложили еще кому-то, доложили начальнику криминальной полиции, начальник криминальной полиции доложил первому заму министра, первый зам министра доложил министру, министр дозвонился до Пескова, Песков вышел на президента, президент сказал, да, ладно, занимайтесь, короче. И после этого опять по лестнице все пошло вниз, и потом застрелили долбоеба, блядь. Ну, блядь, вам государство, блядь, доверило оружие, блядь. Сотрудник, блядь, с оружием, есть, блядь, закон, представитель закона, он действует, блядь, в рамках, нахуй, правовых, да, которые у него прописаны все. Блядь, ну, если на ваших, блядь, глазах совершается преступление, вы его должны пресечь, блядь. Для чего весь этот цирк, нахуй, на весь белый свет, вот, блядь, мне страшно даже...